Почему ты стучишь, мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно мне доступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Ты вселенную словом своим сотворил, ты сказал, и явилось бытье, жизнью силой движение наполнил самим, и ты вечный владыка его. А у сердца простого стоишь и стучишь, стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти, не хочешь войти, ты не властвуешь здесь. Чем тебе страх и покорность работать?